и, ничего не получив, разругалась с незадачливой издательницей. Аля, обидевшись за мать, стянула со стола книжку Цветаевой и выскочила на улицу. Она не хотела, чтобы в доме, где обижают мать, лежала мамина книга. Я целиком на стороне Цветаевой и Али, тем более, что устойчивость Никитиной кажется мне странной. Каким образом она по нынешний день сохранила свой архив, хотя за строчку дневника или тень архивных заметок людей годами гноили в лагерях? Просто ли ей повезло или что-нибудь способствовало удаче? И все же, лучше, чтобы дети росли без подобных эмоций. Не знаю, можно ли их охранить в обреченной среде. Я бы не могла. Хорошо, что мы вовремя сообразили, что живем не в идиллическую эпоху и не завели детей. Марина Цветаева произвела на меня впечатление абсолютной естественности и сногсшибательного своенравия. Я запомнила стриженную голову, легкую, просто мальчишескую походку и голос, удивительно похожий на стихи. Она была сноровком, но это не только свойство характера, а еще жизненная установка. Ни за что не подвергла бы она себя самообузданию, как Ахматова. Сейчас, прочтя стихи и письма от Цветаевой, я поняла, что она везде и во всем искала упоения и полноты чувств. Ей требовалось упоение не только любовью, но и покинутостью, заброшенностью, неудачей. В такой установке я вижу редкостное благородство. Но меня смущает связанное с ней равнодушие к людям, которые в данную минуту не нужны или чем-то мешают пиру чувств. Нечто подобное я заметила у ее сестры Аси, с которой сложились гораздо более человечные отношения, чем с Мариной. Да и не только у сестер Цветаевых видела я удивительное сочетание неистовства и равнодушия. Такова была мода времени, своеобразное мелкое своеволие, построенное на «хочу, не хочу». Оно культивировалось в десятые годы и дало нелепые варианты умения талантливых представительниц двадцатых. У последующей роскоши чувств не было и в помине, но небрежность к тем, кто оказался в эту минуту малоинтересным, подчеркивалась всеми силами. То, что у сестер Цветаевых вырывалось с почти стихийной силой, в особенности у старшей, выглядело у москвички 20-х годов, причастной к искусству, разумеется, обыкновенной невоспитанностью. Я сама была бы в их числе, но при Мандельштаме осуществить все номера не удалось бы никому. Приходилось выбирать либо он, либо элегантные трюки современности. Я знала неудачливую художницу, которая ложилась спиной к гостям мужа, человека выдающегося, чтобы показать, что она живет отдельной жизнью и равнодушна ко всему, что не имеет отношения к ее искусству. Лечь спиной к гостям – характерный для 20-х годов поступок. Эти женщины, мелкие «хочу-не хочу», были начисто лишены приветливости, которая все-таки украшает жизнь. У женщин мелкое своеволие выражалось в домашнем свинстве. У мужчин внешние признаки не так бросались в глаза, но их общественное поведение, и это несравненно существеннее, сводилось к тому, что «хочу-не хочу», в основе которого лежит «выгодно-невыгодно». Блестящая и талантливая своеволие десятых годов, вырождаясь, обнаруживала свои свойства. Не следует жаловаться на внешние обстоятельства. Мы получили то, что заслужили.